Так, всем привет. Вот, привет. Без лишних раскачиваний. Знакомьтесь, на самом деле должны были бы уже дважды, но для вас первый раз, потому что у нас второй дубль. Антох, привет. Антон Новицкий. Сегодня мы у него на работе. Ковидная история накладывает. В субботу. Ковидная история накладывает на нас обязательства находить хорошие, приятные места. И это все чаще не рестораны и кафе, а офисы и квартиры. Да, тихо, спокойно. Антох, я на самом деле даже рад, что мы записываем еще раз, потому что сегодня есть более еще что рассказать тебе. Ну да. За эти сколько уже? Ну, больше полугода. Ну да, но с учетом... Мы с тобой в апреле записали. В апреле, выпуск, да. Записали выпуск. Записали, который не записался. Не, он записался, но умер. На жестком диске, да. Для вас расскажем. От ковида умер, да. И поэтому пришлось записать еще раз. У тебя было много планов, как я помню, на этот сезон. Планов было. Грандиозных. Но в целом, что, железку сделал? Да. Сделал неплохо. Вторую, ну, понятно, в этом году. Улучшил, да, неплохо сделал. Улучшил. Поэтому сейчас все расскажешь. Еще раз тебе напоминаю, что... Подкаст «Триатлон». У нас «Я люблю триатлон» состоит из трех частей, как и «Триатлон». Мы поговорим о работе, расскажешь о том, чем ты занимаешься. Да. Поговорим о спорте, о твоих увлечениях, достижениях, приколюхах, которые у тебя были на триатлонной поприще. О новом приобретении в этом сезоне я был очень приятно обрадован, можно сказать, за тебя. Ну и расскажешь, ну, у тебя деток пока нету, насколько пока я знаю. Нету. Но пока можно, семейная жизнь. Пока можно прогрессировать. Да, расскажешь, как у вас там спорт совместный, несовместный, чем у тебя... Вы же официально должны от супруга? Да, да, да, чем у тебя супруга занимается? Вот, я так это одним глазом поглядываю иногда. На ее родительство, да. Вот. Ну, слушай, я люблю фотографии. Ну, конечно, творчество. Творчество. Поэтому формат тебе наш известен, обкатан. Давай, дубль 2. Я люблю триатлон с Антоном Новицким. Погнали. Люблю триатлон. Давай, чем ты, как ты к этому пришел, где мы находимся, что за щит? Слушай, да щит, на самом деле, человек увольнялся с работы, ну, как бы, скажем так, на пенсию, мой, можно сказать, наставник, вот, и подарил. Это щит, мне кажется, на 70-летие нашего института, на 75-летие, да, со дня основания института нашего. Мы, в общем-то, занимаемся проектированием электрификации железных дорог. Вот, это, ну, так, если вкратце, это провода, в общем, электричество. Переводим то, что я очень люблю. С тепловозной тяги, да, на электротягу. Вот. Ну и сейчас, соответственно, в этом году сейчас появился новый объект. Это Дальний Восток. Вот. Буду, наверное, летать в Хабаровск. Не знаю, как это скажется. Ты был на уже? На моих тренировках нет, не был. Я был в Хабаровске. Да? Да, у нас там объект был. Ну да, это для меня такая, как бы, новая стезя в плане географии будет. Я, ну... Как бы командировки пока были в основном у меня на юг, я же из Ростова. Угу. Вот. И, ну, когда это перелет там 2 часа, да, или там до Краснодара 3 часа, это еще как-то нормально. Тут перелеты там по 8, по 9 часов, и, наверное, будет посложней. Ну, Хабаровск, даже, по-моему, 10. Ну, да. Ну, там туда 10, наверное, обратно, оттуда 9, поменьше, да, тут как бы... Ну, обратно кайфово. Да. Вот, поэтому посмотрим, как это будет. Ну, а что там будет? Там 500, практически 500 километров электрификации. Ну, опять же, то есть там подходы к портам. Угу. Ну, если издалека заходить, то, ну, в первую очередь РЖД стремится за тем, чтобы, как бы, делать, ну, быть конкурентоспособным и, как сказать-то, чтобы тарифы были конкурентоспособны, да, перевозочные. Для этого, ну, соответственно, в порты это Комсомольск-на-Амуре, Ванино, порт Ванино, вот, перевозят туда уголь. Угу. Вот, соответственно, уголь, если перевозка дорогая, уголь, соответственно, дорогой, тоже дорогой, никто, да, не покупает, не везет. Соответственно, если переводить на электротягу, издержки как бы уменьшаются, да, соответственно, РЖД может давать конкурентоспособный тариф, цена на уголь, соответственно, меньше, ну и все надеются, что уголь повалит. Вот, пока, соответственно, мало его берут, мало покупают, вот, сейчас там с перевозками хреново. Это Кузбасс там, да, Кузнецкого бассейна, да, да, они все хотят продавать. А куда продавать? Я, честно говоря, не скажу тебе. Ну, рассказывай дальше. Проверяешь что-то? Да, я хочу чуть-чуть тебя подвинуть. Вот так. Наши зрители не обидятся. Вот, соответственно, работа, ну, грубо говоря, там с 8 с полдевятого. И, ну, у меня стандартно там до 19, обычно до 20 я на работе. Все, что до, все, что после, все время мое, это тренировки. Слушай, тренировки, ну, это и... такой график-то. Ну, график плотненький. Плотный. Да, график плотный. Вот, ну, как-то мы, жена пока не уходит от меня. У нее там свое, то есть она по творчеству, у нее фотография, она там целый день чем-то занимается, там, когда мы дома, я там станок кручу, она фотки обрабатывает, там и до ночи бывает сидит, поэтому ей как-то нравится, она вдохновляется мной, там, моими какими-то победами, я вдохновляюсь ее там какими-то этими движухами, знаешь, там, мне, я, мы когда с ней познакомились, то есть для меня это все ново было, там, человек фотографирует, то есть, ну, у нас здесь, да, можно сказать, полугосударственная служба, там, бюджеты, какие-то графики, там, все это серьезно, у нее все просто, заказчики, там, договорились, созвонились и позвонили, давайте фотографироваться, давайте, там, ну, понятно, не так все просто, то есть надо вещи, там, луки какие-то согласовать, еще что-то, ну, как-то все это так вот. На уровне каком-то более, да, приземленном. Она там. С Москвы же у тебя? Нет, она из Южно-Сахалинска. Как у вас так? Да, с Сахалина. Но она 10 лет назад приехала в Москву, и ее мама поддержала на тот момент. То есть она, ну, грубо говоря, бросила учебу, поехала в Москву. Она там с какого-то юного возраста увлеклась фотографией. Угу. Ну, довольно неплохо получалось там в ее стиле таком, ну, нестандартном. Какой-то арт-хаус, там, хоррор, не знаю, как это назвать. Вот, ну и как-то приехала сюда, вот сняла квартиру, ну и здесь потихоньку начала. А уже познакомились в Москве? Познакомились в Москве, да, у меня, ну, тоже такая, не, как сказать, не очень короткая история. То есть у меня товарищ из Ростова в Москву переехал раньше меня, и здесь, ну знаешь, ну он такой, ну, просто говоря, бабник, вот, и он знакомился с девчонками в Директ. Инстаграм Директ. А я на тот момент был не в отношениях, и, ну, как-то грустно, что-то скучно мне было. Мы с ним периодически пересекались, он мне показывал, да вот, смотри, там, той написал, ага, это. А я не знал, что такое Директ, я знал, что такое Инстаграм. Ну, как там знакомиться, думаю, ерунда какая. Ну, и как-то так получилось, я где-то чего-то листал, увидел там ее фотки. Ну, зашел, смотрю профиль, ну, смотрю, девчонка раз написала. Прикольно. Она мне там спустя неделю ответила, вообще не сразу ответила. Она мне ответила, я в Питере был, я за мотоциклом поехал. Вот, поехал за мотоциклом в Питер. Ну, соответственно, мы с ней что-то попереписывались, я в Москву вернулся, ну, и встретились как-то так вот. И прикольно, пошло, в Инстаграме познакомились. Да, это вам не это, не в библиотеке, не на тренировке даже. Вот, да. Ну, а как пришел в триатлон, то есть мы... Не, подожди, ты про триатлон, давай, ты про работу хорошо. Еще расскажи. Ну и что, у тебя такой график жесткий, но ты всегда в таком формате? Вот, ну... Я всегда, да, в таком формате, ну, надо понимать, допустим, что первая половина года, это, допустим, я ухожу там, ну, наверное, бывает и пораньше, и в 18, там, и до 7, грубо говоря, да, когда это там ближе к концу месяца и в основном вторая половина года, то, соответственно, там, ну, больше задержек. Ну, то есть, грубо говоря, я... В 6 утра встаю, там в 6:30 у меня начинается первая тренировка, неважно, плавание или дома я там велик кручу, то есть сейчас бассейн рядом у меня, да, или бегаю, вот, то есть с 6:30, там, допустим, до 7:30 тренировка, с 7:30 до 8:00, то есть я там, ну, привожу себя в порядок, 8:30, ну, там, плюс-минус, да, выезжаю на работу, то есть я там 8:45, в 9:00 на работе. Угу. Также вот целый день отпахал, потом с 7:00 там с 7 до 8 или там с 8 до 9, ну или с 7 до 9, там в зависимости от тренировки, ну да, от вида, да, от длительности. То есть я вечером занимаюсь, ну дома я там 9:30 вот там часок, грубо говоря, с женой там, или там до 11, допустим, или там до 11:30, и ну вот примерно в таком режиме. Угу. Ну, плюс-минус, там, когда-то выходной, когда-то одна длительная в день, соответственно, график немножко плавает. Слушай, ну, довольно плотненько. Ну, плотно, ну пока детей нет, видишь, угу. Да, то есть, наверное, попроще, с детьми, наверное, будет посложнее. Ну, в таком графике вроде... Придется работу менять. Да. Ну, понимаешь, да? Это все в планах. Ты вот, ты подвел сразу к главному, грубо говоря. Вот. Ну, а чем ты вообще, чем занимаешься? Ты тут руководишь группой, да, проектной? Да, я главный инженер проекта, то есть у меня своя, ну, грубо говоря, назовем это команда. В данный момент это 4... Нет, ну, сейчас не проектировщиков, то есть команда — это моя группа. Угу. То есть есть у нас бюро ГИПов. Бюро ГИПов разделяется на группы, то есть у нас там 10 групп ГИПов. Вот конкретно у меня это 2 помощницы и 1 заместитель. Вот. И, соответственно, у нас там объектов, ну, предположим, там 30 по всей стране, да, и там 10, ну, там не 10, пусть там 6-7 крупных, вот, ну, так, грубо говоря, там, не знаю, там сметная стоимость, там, строительство, я имею в виду, там, ну, от 2 там, до 40 миллиардов, допустим. Вот. И остальные, да, и остальные мелочные там какие-то. И вот мы, да, соответственно, у нас там каждый отдел, там отдел электроснабжения, тяговых подстанций, там генплана, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы, да, формируем группу, ну как бы не мы формируем, а начальники отделов уже в зависимости от загрузки там формируют людей. И все, и мы как бы руководим процессом проектирования. То есть ты руководишь отделами? Я руковожу отделами, да, все верно. Плюс... Несколько... Это как управление, начальник управления. Да, по сути, ну, грубо говоря, менеджер, ну, назовем, нас называют топ-менеджер, да, но мы скорее менеджеры ближе среднего звена. Опять же, раньше главный инженер проекта, ну, в таком, в советском понимании, я бы сказал, ну, я давно в этой сфере, да, то есть раньше это были, ну, скажем так, дядьки там или тетки, да, с очень богатым опытом, там, грубо говоря, там от 40, я бы сказал, да, там с опытом 20, а то и 30 лет там, проектирования. Вот. Сейчас это больше молодые ребята, то есть у нас там ГИПы есть, и, по-моему, там самый младший лет 25, наверное, ему. Соответственно, опыт у него соответствующий, но в данный момент мы скорее менеджеры. То есть я бы назвал это главный менеджер проекта, потому что у нас не столько мы принимаем какие-то технические решения, иной раз я там и в 10 своих там мелких объектах вообще ничего, допустим, не знаю, у меня там субподрядчик ковыряется, я только, знаешь, текущие вопросы какие-то решаю. Мне некогда даже там и в чертежи заглянуть. Вот, то есть, когда возникает там вдруг какой-то вопрос, тогда уже начинаешь погружаться. Вот, поэтому у нас скорее здесь на, ну, как бы оперативность, ну, типа решения... проектное управление. Да, тех или иных задач, там заказчик, подрядчик, там управляющий проектом у нас еще есть, да. Вот, ну, то есть вот. А вы как какая-то ключе. Государственная компания или нет, частная? Мы раньше, компания «Рожилдорпроект» принадлежала ОАО РЖД, ну, то есть и совет директоров РЖДшный был. Вот, сейчас это, ну, как бы коммерческая структура. Структура. Да, но договор с ОАО РЖД и как бы ОАО РЖД там 90% проектирования все отдает вот Рожилдорпроекту. Мы там, Рожилдорпроект — это 20 филиалов, мы вот один из 20 филиалов, но надо понимать, что мы главные по электрификации по всей стране, то есть другого такого института нет. Вот, то есть электрификацией, как правило, занимаемся мы. Круто. Ну ладно, давай перейдем. Короче, да. Такие вот, в общем, график у тебя плотный, куча тренировок, которые тебе приходится делать вечером и утром. А почему говорю куча? Потому что твои результаты, ну, мне кажется, требуют, да? Требуют, да. Требуют. Сколько у тебя в неделю выходит? Ну, сейчас, допустим, часов? Грубо говоря, да, межсезонье, то есть сейчас я смотрел там 10-11. Это такая, типа, легкая неделя? В неделю, да, это легкие недели. А, ну, в прошлом сезоне, ну, вот перед Сочи, допустим, там... Ну, не, ну эти длинные не трогаем, такая стандартная, ну, там... 13-15. 13-15 часов. Да, ближе к старту, наверное, там 15-17. Там. Угу. То есть, ну, с учетом длинных на выходных, да? То есть, основная все-таки, основные длинные тренировки все на выходных там были по 5 часов, вот мы с тобой катали, ну, да. По 6 часов катали. Не, ну это, мне кажется, такие вещи все-таки нетипичные, они под старт, но в целом понятно, что у тебя, если... 15 часов в неделю, а у меня там 10 часов в неделю средняя. Думаю, ну, да, да, да. Ну, опять же, надо понимать, что Сейчас в зависимости от сезона, то есть сейчас зимой будет, наверное, посложнее, да, на выходных делать длительные на станке, ну, все-таки не такой кайф, как выехать в то же Кленово, да, и там бабахнуть там 5-6, а ты, 7 кругов. А ты как тренируешься, в прямой периодизации или в обратной? Не, в обратной. В обратной, ну, то есть тебе зимой не нужно так долго сидеть на станке? Нет, я до этого, ну, я занимался с Кириллом Голдовским, да, сейчас я тренера, ну, скажем так, мы с ним разошлись. А, кстати, вот видишь, новость тоже сейчас расскажешь. Я когда с тобой весной разговаривал, ты у Кирилла был. Ну да, вот. Ну, так получилось, что мы как бы разошлись, и я сейчас с другим тренером. Там обратная периодизация с Кириллом была прямая. А что про тренера расскажи, про нового? У кого занимаешься? Я занимаюсь, у меня есть товарищ, мы ему передаем привет, Миша Кирсанов. А Миша, вот. Привет тебе. Да, он одно время начал заниматься с, я тебе говорил, с немецким тренером. Угу. Вот, он из Франкфурта, мне кажется. Вот, и, ну и как-то я у него спросил, что как, мне понравилась структура, то есть понравилось как, ну, график тренировок, да, то есть понравилось то, что больше упор на интервалы, на VO2 max, вот, ну и, соответственно, грубо говоря, там, если у меня там жена хныкала, когда я двухчасовые велы крутил, то сейчас я там час открутил, да, там, ну, интервальчики у меня поскакали. Исполз. Да, да, да, да, ну, я чуть, ну, да, ну, там, чуть-чуть покипел. Вот, но мне нравится, у меня, блин, я на самом деле смотрю, у меня ляжки даже подросли, как бы я рад. Ну и вот получается, что тебя Миша как бы, ну, свой план перекладывает на тебя или вы вдвоем его? Нет, он познакомил меня, и я у этого тренера теперь, с этим, да, немцем. С немцем, да, ну там на английском. Как-то. На английском коммуницируете. Да. Ну круто. Вот. Ну он в тренинг пикс, он закидывает, да, да, да. Там, если есть вопросы, я задаю, там он видосики скидывает какие-то. Что денег? Ну не в рынке, 11. Почему не в рынке, нормально? Ну, ну если сейчас это, да, но до этого, если это до не, этого было дешевле. Не тысяч там евро, там, ну и если это не просто евро, то не, вполне ну, в рынке. Я тебе хочу сказать, у меня товарищ, знакомый хороший, он сейчас занимается с норвежцем. Не скажу быстро фамилию, могу посмотреть, но думаю, не стоит. Вот, там ценник порядка 400 евро, 400-500 евро, вот, и... Но ты имел в виду не в рынке, суть, не в рынке, что ниже рынка? Да, ниже рынка. А, ну я-то подумал, не в рынке, типа, дорого, что ли, не, не понял не, ниже как рынка. Раз. В принципе, там, от 10 до 15 средний российский ценник, потому что 15, вот, ну, мы... Ну, наверное, ближе, да. Ну, у Кирилла чуть, 14 чуть евро подороже это было. Иванов говорил, 400 евро средний стоит. Mm. Ну, вот обычный. Я говорю, у Кирилла было чуть подороже, ну, как бы один из факторов, что я перешел. Но он, наверное, какой-то неименитый просто, этот немец. Ну, да, он малоизвестный. Малоизвестный. Да. Ну, ну, собственно, на самом деле, я не знаю, ну, по мне, так известность тренера, ну, как бы история такая, да, то есть мне кажется, что все-таки тренера нужно оценивать по результатам его спортсменов, да, то есть, а почему-то в России, я сейчас, ну, как бы я не буду фамилии называть, но многие так считают, что чем выше результат, как бы, тренера как спортсмена, тем он может ставить дороже ценник. Ну, как бы, история такая, я не поддерживаю. Нет, это чтобы соглашусь полностью. Вот, да, потому что, допустим, те же европейцы, не один, ну, как бы, европейский тренер, за кем я там, ну, как-то так или иначе следил, то есть они, грубо говоря, ведут счет там, то есть там вот такой тренер там, у меня там спортсменов там sub-9, да, столько-то, у меня там на кону отобралось там столько-то, и вот как бы у них, соответственно, можно этим эту меряются. Градацию смотреть, да, они этим меряются, то есть, ну, наверное, это логично. Конечно, конечно, для да, тренера. Потому что конечно. Спортсмен это круто, но это уже там, ну, грубо говоря, дела твоего тренера, и там хочет он выступать, пусть выступает. Но ты уже сколько с немцем поработал? Ну, получается, 4-й месяц. Ну, то есть, в принципе, там все строительство, подводка к Сочи ты с ним сделал? Подводку, да. Да. Ну, а что получается, у тебя зимой была база, а он тебе к Сочи продолжил базу давать? Или все-таки он... Нет, он мне к Сочи, ну, у нас были, он мне поднял мощность на велике, интервалы, да, это были там тоже на, ну, грубо говоря, на МПК. Ну, как раз, да. Вот, да. И давал длинные на выходных. Ну, соответственно, накатывал. Я привыкал то, что я там в субботу или в воскресенье работаю на веле долго, да. То есть я не могу тебе сказать результат с точки зрения, как бы было, если бы я с ним там начал полный цикл, да, да, перед Сочи. Ну, не буду комментировать. Да. Но мне понравилось. Подводка к Сочи мне понравилась. То есть я в Сочи, как бы по самочувствию, по своему, был сильным. То есть в очень хорошей форме я подошел. Да, я там хотел где-то там немножко результат получше, но на это были свои нюансы. Ты сейчас расскажешь. И... Да, подожди, да, да, пока да, людей не шокируй. Начнем издалека. А то ты начнешь с конца, все скажешь, ты какого-то привел профика сюда, тут рассказывай. Сейчас понятие профик-любитель размыто. Тут от личной мотивации зависит какое-то все-таки. Для меня понятие не размыто, оно очень предельно понятно. На самом деле, я даже тебе скажу, я его не из спортивной терминологии вытащил, не терминологии, в смысле, не из спортивного обсуждения. В свое время интересная статья была у Павла Косенко, это апологет пленочной фотографии у нас в России, один из основных. Ну, фотограф такой известный, известный фотограф. И он очень классно сформулировал это таким образом, что, смотрите, профессионал, про фотограф. Это человек, который профессия фотографировать. Его задача нафотографировать, получить за это деньги. Фотограф-любитель – это человек, который любит фотографировать, и вопрос стоит не в деньгах, просто в любви к фотографированию. И ты знаешь, когда вот я вот эту вот суть пытаюсь переложить на ту же самую спортивную историю, то очень, мне кажется, все правильно. То есть ты профессионал-спортсмен тогда, когда твоя задача от спорта получить профит. Ну, твоя работа, да, это спорт. Это может быть даже не обязательно работой, но тогда, когда ты получаешь, то есть ты занимаешься спортом для того, чтобы получить, там, не знаю, контракт с каким-то брендом спортивной одежды, например. Когда ты, там, тот же самый тренер, да, то есть и спортсмен, ты выступаешь, чтобы показать себя, чтобы дороже продаваться, да, ну, с неправильной позиции. Да. Когда ты, там, какой-то там хочешь быть лидером мнений чего-то, но это твоя основная, вот, ну, то есть ты этим зарабатываешь деньги, это профессионал. А если ты в удовольствие, вот, то есть когда спорт забирает у меня деньги, вот, то есть когда дебет с кредитом сводим, у меня как бы тут там только в одну сторону. Ну все. Да, ну согласен. Как бы, да. Ну какой это может быть профессионал? Расскажи про свою историю с первым Айронменом, очень замечательную, с внеплановой половинкой. Да, блин, первый Ironman, конечно, да. Ну, в общем, познакомился я с женой спустя, сейчас уже не помню, по-моему, спустя год мы поехали на куда? На Крит. Вот. Ну, а здесь у меня есть коллега по работе, он бегает, он бегун на длинные дистанции, ультры, там сотки какие-то, там, ну, какие-то космические, знаешь, там суточный бег. Ну, это вот из разряда не быстрый, а типа как медитативный, да, такой. Вот, и я как-то с ним в коридоре чего-то мы говорили, а я на тот момент фитнесом занимался, я весил там типа 85, ну, такой достаточно крупный был. Вот, что-то там жал какие-то веса даже, знаешь, ну, вот. И, ну, как бы мне это все надоело, да, ну, как бы это было уже там на протяжении 5 лет, то есть нет никакой цели, да, то есть ты там, ну, цель там пожать там 120, окей, пожал ты, потом давай там 125, ну, давай, идешь там эти 125 жмешь, ну, там, да, процесс, жмешь 125, ну, и там такая себе история, тем более с моей конституцией. Мне для того, чтобы этот вес поддерживать, то есть надо там протеиновые коктейли 2 раза в день, там еще белково-углеводные какие-то. Примерно столько, сколько ты сейчас тренируешься, ты тогда ел. Да, тогда я ел, да. Причем ел не просто еду, да, а там какие-то что-то в себя заливал. Ну, в итоге мне это как-то так очень сильно поднадоело, и мы с ним там как-то пересеклись в коридоре, а он еще и веган, помимо всего прочего. Как и ты. Тогда нет. Ну, тогда ты еще не был. Да, и я как-то ему излил душу, говорю, блин, что-то как-то твой бег, там, знаешь, ну, из разряда там про веганство, там что-то мы переговорили. Ну, и, конечно, тебе сказали, мясо нужно бросать моим друзьям-веганам, которые не забывают мне об этом сказать в любом удобном случае. Мясо – это зло, Денис. Я шучу, не ем сейчас. Вот. И он говорит, слушай, да у меня есть, говорит, книжка интересная, почитай, может, вдохновишься. Книга Ричарда Ролла Кока-Кола Ультра. Ага. Вот он мне дал, я как-то ее так взял, говорю, да, давай, конечно, ну, знаешь, всегда говори да, этот фильм там посмотреть, угу. Надо всегда да говорить. Вот взял, поехал я на Крит и там как-то вот эту книгу прочитал, да, очень интересно, вдохновился, кому интересно, прочитайте обязательно, вот, может там еще кого-нибудь всторит. Вот, в итоге меня как-то это очень сильно все впечатлило, я приехал, понял, что все, значит, веганство, и пора бегать, там, нафиг фитнес, начнем с бега. Вот, вот мы там вернулись, типа, в августе, я начал там бегать, ну и в какой-то момент там в командировку уехал в Ростов, утром там отбегал, думаю, надо тренера найти. Ну, я утром что-то отбегал, пришел домой там переодеться перед работой, значит, смотрю, на меня подписался там, ну, Голдовский. Ага. Ну, как выяснилось, на тот момент он инсту как бы раскручивал, да, знаешь, там, ну, да, есть, да, такая, да, типа, активная подписка. Это то же самое дело. Да. Вот. Не ты один. Вот, значит, ну, я зашел такой, смотрю, вот там, Iron Man, там, что-то, Гавайи, а он как раз в этом же году, это был ноябрь 17 года, а он как раз в октябре 17 года стал на Гавайях вторым, по-моему, у него 9.08 там было. Вот, и он там чемпионат мира, Гавайи, там второе место, 9.08. Я такой, нифига себе, такой раз смотрю там, ну, фоточки посмотрел, все, блин, интересно. Написал ему, ну, думаю, ну, чего, думаю, значит, не все, не просто так. Угу. Взял ему, написал, он мне ответил. Ну, я потом по приезду в Москву, мы с ним пересеклись, то есть обсудили. Там, я говорю, слушай, хочу там Iron Man. Вот, то есть... у тебя же в голове было понимание, что такое Iron Man? Да, но я ультру прочитал, то есть меня там все это есть. Да, меня впечатлило, там мужичок в 40 лет начал, сразу стал веганом. Там, ну, это вкратце сейчас, ну, будет, стандартная история, будет по-дурацки звучать, очень по-дурацки, и как бред сумасшедшего. Просто человек за 9 месяцев подготовился сразу к ультре, без даже айрона. Сделал ультру, причем с неплохим результатом, уже сейчас не помню каким, трехдневную на Гавайях. И чемпионат мира это был. Он удивился, кстати, что ему заявку одобрили без всяких там айронменов. Вот. И еще спустя год он сделал 5 айронменов на 5 Гавайских островах. Epic 5. Epic 5, да. И все. И тут у меня крышу снесло. И, нифига, чувак в 40 лет может, а я чего? Типа, чем хуже, знаешь? Вот. Но я с Голдовским встретился, мы на Новом Арбате встретились. Я ему как бы озвучил идею. Он, вида, что я сумасшедший, не подал. Хотя потом признался, говорит, я на тебя смотрел, думаю, блядь, о чем ты вообще? А я ему рассказал, я хочу, значит, через полгода Iron сделать, ну и на следующий годик ультру, ну и еще через годик Epic 5 там. Он такой, ёпта, думает, да, все можно. Нормально, да. Вот. Сколько денег? 30 тысяч. Нормально. Нет, тогда адекватно. Я у него был, по-моему, мне кажется, первым или там вторым, ну, одним из первых атлетов. Ценник был тогда у него адекватный. Сейчас адекватный, но сейчас подороже. Вот. И о чем я? А, ну вот. И, значит, я с ним договорился, мы обсудили, там он мне план начал накидывать. Ну, я тут смотрел, ну, грубо говоря, где стартовать. Раз там, ну, у меня день рождения в мае, я смотрю, там отпуск, не отпуск, вроде лето. Так, ага, Ironman Philippines. Это июнь был, 6 июня, по-моему, то ли 6, то ли 3. Думаю, о, Филиппины, неплохо. На Филиппинах мы не были, то есть интересно посмотреть. Вот, ну все, зарегился на Филиппины, все вроде хорошо. Вот, а я еще задумал делать предложение, ага, девушке на тот момент. Вот, и, ну, как бы ничего, соответственно, не... Ну, рассказывал, что там, да, Iron Man, там, угу, выступить, там, то все, поехать, с отпуском совместить. Ей вроде интересно, ну, Филиппины, да, там, экзотика какая-то. Вот, забегая вперед, не ездите на Филиппины, нечего там делать. Во всяком случае... Ну, а как же Баракай там? Ну, вот многие на Баракай, да, мы на Баракай не были, потому что до Баракай это надо было там до Макати, потом еще там, ну, в общем, там 35 пересадок, плюс еще на барже на Баракай ехать. Ну и, скорее всего, не сезон. Да, не, сезон был. Был сезон, но на Баракае остров, там максимум эта дорога 14 километров, вот через весь остров, и там, по-моему, даже на, ну, не потренируешься. А, ага. Соответственно, если еще выступать, то это надо будет из Баракая назад возвращаться на этом пароме. Ну, это как бы... Что, мне кажется, да, такие айроны в таких местах проводятся... вне сезон, то есть, ну, люди во в сезон там жарко все отдыхают, купаются, ага, а потом, когда все стихает, такое вроде, да, жара, нет, там, в общем-то, мне кажется, сезон был, ну, Ну, в общем, в том месте, где проводили Iron, был не сезон. Мне кажется, там вообще никак, там всегда не сезон, потому что там, кроме Iron, делать нефиг. Там порт просто. И в ужасном состоянии море, ну, там океан, да, никакой, просто грязнющий. Ну, ладно, это вперед уже. Вот. Ну, и там, значит, ну, мы тренируемся, подводимся. И тут, значит, начало марта. А я уже там несколько раз заходил, ну интересно же там себя в стартовых списках увидеть, там, а есть ли еще россияне. Вот, ну захожу, там был один русский, не помню сейчас фамилию, вот в стартовых списках, а меня нету. Думаю, блин, ну как-то не очень, нету, там одну неделю нет, вторую неделю нет. Вот начало марта, меня нет. И я потом им пишу, и они мне спустя день отвечают, что «а пришли-ка ты нам, парень, свои результаты с половинки». Я говорю, ребята, у меня половинок нет. У меня там есть тренировки, там 20 километров, есть там велик какой-то, станок там, да, полтинник. А я говорю, вам годится, я могу скинуть. Они такие, не годится. Я такой, твою мать, ну, что делать? Ну, а это где-то описано в правилах, то есть как, с какого стати? Ты знаешь, я потом зашел в регистрацию, опять это вот как у нас любят мелким шрифтом где-то там подписывать, так и вот. Филиппинцы написали, у них же там как, Ironman это типа франшиза, да, вот, каждый организатор, они там по-своему, и как бы я даже Кириллу когда рассказывал, он говорит, блин, что за бред, половинка нужна, то есть никогда такого не было, но, видимо, какие-то условия, может быть, из-за жары, да, вдруг там ты неопытный, квакнешь там просто и все, да, ну, как бы такая история, вот, короче, начало марта, все, ну, уже там, я знаю, что Кирилл едет на Кипр, ну, и там все, да, русский старт, как его называют, да, чемпионат России по триатлону, там, по половинке, в Айнапу доедут. Вот, и я им как бы такой, ну, у меня последний шанс, там, через две недели это половинка, а мы не подвинули, ну, то есть вообще мы там, ну, не знаю, готовимся к большому, к длинному, то есть ни к чему не подводимся. Но я им пишу, ребята, как бы вот вас устроит, если я на Кипре там половинку сделаю. Они посмотрели, да, говорят, парень, устроит, давай. Вот. Ну и я за две недели... Угорают такие там. Да, поехал. Знаешь, дебилы русские, они там, наверное. Вот, думают, я с медведем, знаешь, сижу там с бутылкой водки такой. Вот. Ну и, значит, я регистрируюсь, ну, Кириллу говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, ну что делать, давай. Вот. И я регистрируюсь за две недели там на эту половинку, беру билеты. Ну и, соответственно... как бы вылетаю на эту половинку. Но благо, я еще тогда в клуб ходил Онегин на академика Туполева. Там с Пашей Растрыгиным познакомился. Привет ему тоже большой. Вот. И мы как-то, то есть я получилось, я узнал, что он тоже туда летит. И мы как-то вместе, ну, у меня первый перелет на триатлон. Ну, мандраж, знаешь, такой там. Все. Ну, и как-то мы с ним так все легко прошло. Я туда прилетел, мы с ним тренировку одну даже сделали. Ну, он там говорит, давай, хочешь, катнем там. Потом я с его командой, мы там в гидриках поплавали. Ну, то есть, как-то я там более-менее... Акклиматизировался. Знаешь, да, акклиматизировался. Там, ну, хоть там за два дня, ну, как-то так мне полегче было. Вот. Ну, и потом стартанул. У меня вышло там 5.52. Я ехал... Ну, общее. Я ехал, по-моему, вел у меня был 3.15, что ли, или 3.30. Я ехал, помню, как сейчас, там 5 кругов. Я, ну, нам рассказали, что драфтинг запрещен категорически, там все, а я, ну, я там, этот, начинающий триатлет, мне если говорят, драфтинг запрещен, я там вообще думаю, там, ну, просто караул. А такой, когда еду, смотрю, просто первая пачка, 5 человек, там, Тутукин, Сапунов, Голдовский, Калистратов Леша. Он тогда сошел, питание потерял. И, по-моему, еще кто-то просто друг друга фигарили. Думаю, ну ладно. А я там, знаешь, там ветрище жуткий. А я этот на ZIP 808. Ага. Меня вот так болтает. Я за всю гонку на лежак, ну, наверное, в общей сложности там, ну, минуту, наверное, на лежаке. А ты уже разделку себе купил до этого, да? Я первую, да? Ну, я же триатлет. У тебя там вот BMC. Да, я же триатлет, я должен ездить на разделке. Да, да, я купил на разделке, ну, соответственно... С электрикой. Разделывал на ней только станок. Вот, а когда я приехал на Кипр, ну, соответственно, с крутым боковым ветром, я вот так вот на упорах просто еду там с горки, ну, кайф, по идее, лечь, да, там, ну, шпилить. Какой я вот еду вот так, и там в горку еду, меня там дедушка мимо меня нашел, сидит такой, а я еду, вкручиваю, у меня жопа отваливается, там какой-то четвертый круг уже, ну, просто ад. Вот, я еще тогда останавливался, там обезболивающее принимал, что-то там разминался, ну, мне Кирилл посоветовал, но благо, как бы этим филиппинским... Время было не важно. Да, время было не важно, то есть важно было, что я в лимит уложусь, ну, в общем, да, не сойду там, вот, ну, надо понимать, там полумарафон я тогда бежал, что-то там по 5.30, по-моему, по 5.40. Ну, для первого раза, там, спустя 3 месяца триатлона, я считаю, довольно неплохо. Не очень неплохо. Да, меня еще Кирилл там на велике сопровождал, ну, поддерживал. То есть, блин, большое, Кирилл, большое тебе спасибо, если ты это увидишь. Вот. Ну, и как-то так я финишировал со своим веганством. Я тогда еще сухой, как щепка был, знаешь, и, ну, достаточно тяжело мне это было. А что ты там залетел, мне кажется, с веганством, ты мне рассказывал, нет? Что-то это потом. Не, это на... Нет, на Кипре все нормально было. Не, не на Кипре, комфортно. Потом была история, да? Потом была история, да. Это уже на сборах, это даже после, наверное, Филиппин. Ну да, это в Таиланде. А на Филиппинах, ну, соответственно, потом 3 месяца мы более-менее подвелись. На Филиппины приехали там за 3 недели до старта с женой. Там первую неделю мы еще, знаешь, попутешествовать умудрились. Там на Себу поехали, там столицу посмотрели. Срань господня, там крысы бегают, люди там вдоль дороги сидят, там едят и тут же готовят. Ну, короче, жуть. Есть как бы районы там супер цивильные, но в общем и целом беднота. Вот, и там приехали, то есть за 2 недели до старта в локацию Subic Bay, это там бывшая американская база, вот, вообще нефиг смотреть там просто, ну, просто нечего делать, то есть там чисто порт, там конкретные, ну, туда америкосы везут, ну, то есть такая перевалочная база там, зона беспошлинной торговли, ну, там конкретно, ну, промышленная история, да, вся. Вот. Ну, я, тем не менее, там как-то подводился, то есть я там, надо понимать, через 2 недели у меня более-менее пульс нормализовался, то есть я акклиматизировался, ну и потом выступил я 11.32, был 14-15 в age group, вот, ну... Ну, это из-за жары, да, то есть так, да, такое потом, время, то потом, есть там быстрее был бы. Да, быстрее бы был, но там что-то жара была 35, по-моему, на велике в дождь попал, плюс это был, везде писали, вот, кстати, кто на Филиппины поедет, везде пишут, да что... Да больше никто не поедет, пустые слова. Везде пишут, что flat by course, но набор нигде не пишут, но в итоге набор был там 1700-1800. Охренеть. Я там, получается... Больше, чем в Сочи. Да, там вначале выезжаешь, там вначале супер гора, вот, ты ее проезжаешь, и потом, грубо говоря, катаешься, там такого набора сильного нет, ну, перепадики. И потом, когда назад ты возвращаешься, ты опять едешь через эту гору, но уже в сопли ушатанный, и я думал, что я не доеду до конца. Слушай, ну, чтобы такое набрать, это гора метров 500 должна ватные, быть. Ватные ноги, ну, нет, ну, наверное, там подъем был, я сейчас уже не помню, ну, подъем, наверное, был первый, там, ну, метров, наверное, 400 был, да. А потом уже ездишь, вот как в Сочи, знаешь, вот подъем, спуск, вот. Ну, трасса гораздо сложнее, чем в Сочи. В Сочи, допустим, ты вначале работаешь, а потом работаешь, ну, ты всегда с горки. Да. А там всегда в горку с горки. Ну, клёну. В горку с горки, да. И такой рваный темп, знаешь, и, блин, ну, тогда было очень тяжело. Вот. Но, тем не менее, финишировал, предложение сделал на финише. У меня как-то круто. Жена умудрилась... прорваться. А я ей, да, сказал, говорю, ты обязательно снимай видео на финише. Я там кольцо это спрятал там себе в кармашек. Вот, еще там к финишу подхожу, на шаг перешел, знаешь, кольцо достаю, оно в целлофане, я распаковал. Зубами раздирал, у меня целлофан между зубов застрял. Все как надо, я в итоге, у меня финишные фото вот с таким лицом, целлофан между зубов там прячу. Ну, жуть, короче, полная. Но фурор на финише произвели, я там рад, жена счастлива, ну, кайф. Вот, и потом, ну, как-то так меня эта вся история вдохновила. Что там, по-моему, потом я стартанул половинку в Турции, в октябре уже. Там 4.32, но... Нормально там, так срезал, ну, да, с первой половинки? Да, но... За один год. Да, но надо понимать, турецкая половинка, там байк короче немножко, и бег немножко, там, ну, на километр такая. Короче. Да, быстро, но она быстро. Такая для этих так называемых personal best, да. Очень френдли. То есть очень. Ну, говорят, ветер там. Очень крутой старт. Ветер был, да, но не такой прям супер. Ну, то есть самый крутой ветер, что я видел, это Кипр. Угу. То есть сейчас, ну, у меня опыта, я считаю, уже достаточно. Там 4 половинки в 2019 году. Вот, это что у меня было там? Дубай, потом Лахти, Китай и еще какая-то. Вот четвертый, не помню уже. Уже в Сочи, может? Уже в половинках запутался. Не, в Сочи не стартовал. Вот. И получается, ну, достаточно сильный ветер. Угу. Вот на Кипре самый крутой ветер. И такой старт по организации, конечно, ну, такое. Я бы больше на Кипр не ехал. Вот обязаловка была и достаточно. Ну, вот как-то так. А в этом году Сочи. Сочи порадовал 9.41. Не, ну мы с тобой весной сидим и рассуждаем. Ты говоришь, сейчас куда ты собирался ехать? Я собирался в Тайвань. Тайвань, да, у тебя был. Да, Тайвань перенесся. Я сразу зарегился в Африку. То есть все говорили, да, там, да, это да, только вот, начало ковида. Да, типа Африка вроде все окей. Вот, и я в Африку зарегился и спустя... Причем они до последнего держали, что они будут, они рассылали там эту рассылку, что ребята, там ковид, но нас там... тут много, но да, мы, да, нам да, не да, страшно. Да. Все будет круто, и в итоге они переносят все, вот, они переносят на ноябрь, вот, и потом в итоге приходит еще сообщение, что они переносят с ноября на март следующего года. То есть у тебя сейчас на следующий год... Африка. На следующий год Африка. Это ЮАР, да, там или да, что? И Тайвань. Ну, от Тайваня я, соответственно, откажусь. Я хочу в Африку все-таки поехать, если ее еще раз не перенесут, да. Вот. И я в последний момент, грубо говоря, регистрируюсь на Сочи. Ну, угу. Потому что уже... Ну, да, да, да. Да, две... Блин, на самом деле, с отменой Тайваня, ну, мы подводились, да, то есть жуткий такой... Жуткую демотивацию схватил. То есть подводились, готовились, там куча работы была проделана, и стартов нет. Думал зарегиться на Астану, хорошо, на Астану еще не зарегился, потому что ее тоже, соответственно, перенесли, то есть все нафиг попереносилось. Вот, когда на Африку перерегистрировался, еще раз демотивацию схватил. А знаешь, когда ты особенно, ну, ковид стукнул, соответственно, там вот эти первые дни, и у нас еще здесь на работе что-то, по-моему, как-то нас на удаленку перевели. То есть немножко больше времени стало потренироваться, немножко меньше стало стресса. И знаешь, там в определенный момент, там за две недели прогресс пошел, типа там 4.30 бегу, там пульс 140, потом 4.30 бегу, там уже 135. Знаешь, там как-то вот пошло-пошло, но все-таки прогресс... Ну, назову так, уже в нашем виде спорта, да, ну, там, спустя 3 года можно сказать, что он уже такой наш, вот. Конечно. Важно конечно. Отсутствие, скажем, минимизация стресса очень важно и для восстановления, для прогресса очень важно, вот, и, ну, как-то пошло, и когда у тебя вроде как подъем, и тут старты, бац, отменили, думаешь, твою мать. Ну и, соответственно, наверное, я как-то уже это... Это когда было? Это в мае-июнь? Это, нет, это было скорее апрель, мне кажется. Подожди, вот мы с тобой в апреле апрель-май. В Андерсоне сидели, ты... Тайвань уже перенесся. Тайвань уже перенесся, ты говоришь, да. Я Африку возьму. Да, и вот, получается, я Африку беру, и неделя проходит, и Африка. Угу. Я, наверное, все-таки здесь компенсировал вот покупкой байка, да, свою демотивацию. То есть у меня, ну, первый байк я купил там, получается... Сначала занятия это там ноябрь-декабрь 2017 года, ну, чтобы там на станке накручивать, купил разделку, ну, все-таки деньги жалко было, честно говоря, на шоссер, да, ну, понятно, если длинные старты, то ну, да. Нужна разделка однозначно. Шоссер и разделку, ну, не по финансам. Слушай, да мне, я поддерживаю иногда, вот так как выбор первого инструмента, сразу разделку, только нужно прям не жмотиться, сразу разделку на электрике. Сразу пинореллу за лям. Ты все правильно сделал. Не, ну, слушай, если есть возможность, конечно, можно взять там болид за лям или что там, но если стоишь, думаешь, что взять, и в принципе есть хоть какая-то возможность, хоть что-то брать, то есть там не 100 тысяч рублей на хоть какой-нибудь велик, надо брать, если ты на длинный триатлон его нацелился и там половинки. Надо брать разделку. Разделку на электрике, все. Да, потому что ты в Таиланде ехал на ней, в группе, тебе было, я так понимаю, нормально. Да, с ребятами не, все катались. Сейчас-то в Таиланде я уже там, сколько это, спустя 2 года, грубо говоря, спустя насыщенный 19-й год, там 4 половинки, повторюсь, да, то есть я в Таиланде с вами уже там как опытный катался там. Не, ну к тому, что все равно тебе, то есть комфортно было, да, там, может, первый год стрёмно было бы, но и на шоссейнике было бы стрёмно. Ну, наверное. Да, а так что, большие, если горы не ездить, то на разделке вполне. Не, ну я тебе честно скажу, я сейчас, допустим, вот, как бы, когда мне говорили сразу, бери шоссейник, то есть я говорил, нет, я там триатлет, я буду супер триатлетом, мне нужна разделка. Сейчас, отмотая время назад, это, наверное, единственное, что бы я поменял, я бы взял шоссер. Я бы взял аэрошоссер с самого начала. И чё б ты там? Не, ничего, но на аэрошоссере можно, я уже сейчас понимаю, что можно на нем выставить нормально посадку. Рама у него там не до хера ты на разделке выиграешь от аэрорамы шоссера. Вот, и как бы нормально, зато я бы покомфортнее сделал Кипр. Смотри, если бы ты взял аэрошоссер на электрике, на палке бы перевешивал бы кнопки, не, то еще не. Да. Но вот это все, вот понимаешь, я делал половинку на шоссейнике, но. Понимаешь? Ну и что, ты вот, ты лежишь, тебе нужно там... Но я на Кипре не лежал, понимаешь? Не, ну ты там не лежал на Кипре, а если уж говорить... То есть, когда ветер, блин, ну, мне кажется, шоссер все-таки выигрывает. Шоссер выигрывает, когда ты просто на шоссейнике с пацанами катаешься. Не, ну, понятно, и кайфуешь. Да. Вот там шоссер выигрывает. Ну, это выигрывает. Тоже спорный момент. Если ты работаешь, лежишь, шоссер. То разделка. Ты просто комфортней. Ну, да. Ну, этот, от чего мы с тобой отвлеклись, что ты новую мотивацию тебе хотел вернуть и байк, и первый ты покупал как бы вот. Да, первый я покупал, соответственно, ну там, чтобы ты понимал, это я покупал у человека там на, ну я 185, он, наверное, сантиметров на 15 выше меня, ему он был немножко маленький, хотя это по ростовке BMC самый большой был, Элька, да? Вот, мой должен был быть ML, но мы Эльку как-то на байкфите там под меня вроде отфитили, вроде больше, там я чуть-чуть руки у меня, знаешь, ну, тянуться надо было, ну, как-то более-менее комфортно. Вот, и, конечно, мне все эти 3 года, конечно, мне хотелось хороший байк, вот, ну, и в итоге я как-то вот схватил эту демотивацию, да, наверное, решил это чем-то компенсировать, потому что, забегая вперед, я когда пошел на фит с новым байком, вот, Саша, к Саше Бородавке, ну, bikefit.ru, да, сейчас минутка рекламы. Вот, он сказал, слушай, не поверишь, почему-то сейчас вот в этот период, когда все там, у всех старты отменились, очень много ко мне приходят на, ну, на фит, и люди покупают новые велики, да. Ну, видимо, вот что-то есть такое психологическое, да. Вот, и как бы я долго шел к этому велу, я хотел... Просто P5 червела. Угу. Он мне там, ну, вставлял, я на него смотрел, да. Мне нравилось, да. И я там пытался его заказать. У меня там с доставкой немного не получилось, скажем так, из-за границы, да, там по адекватной цене, на которую я был готов. И потом, когда уже все, я загорелся новым байком, у меня и байк отменился. И бабки у них. Да, и бабки у них, но с бабками как бы разобрались. Вот. А. Ну, как бы хотелось все равно. На новый байк настроился. И здесь уже, когда мониторил, увидел со скидкой вот PX. Ну, как бы прикидывал, долго к нему присматривался, да. И решил, что ладно. Ну, выглядит он причем, клёв, да, в свое время, год назад, я засматривался на... Тогда был P5X. Угу. Вот, я как-то засматривался. Мне вроде нравился, но вроде уродец какой-то. Знаешь, там и... Сейчас опытные триатлеты скажут, бля, да это типа говно байк, знаешь. Ну, первый вопрос, типа, он едет или нет? Там, многие говорят, да, что вот, ну там какой-то он понтовый, знаешь, там едет, не едет. Но я тебе хочу сказать, после Сочи я им очень доволен. То есть мне понравилось, может быть, потому что у меня еще контраст сыграл, что мой фит, байк рама меньше, мне комфортнее сидеть. Да, то есть я там могу, ну, уже как-то там поаэродинамичнее высадиться, у меня там стаканчики где надо, мне там один под задницей, другой здесь, там фляги, да, ну, то есть все как бы, вот все как мне нравится. Вот. И там у него поилка спереди, да? Не, спереди поилку я сам ставил, у него поилки нет. Ага. У него есть, он очень комфортный, на мой взгляд, но опять же, Но для любителя, с той точки зрения, у него куча интегрированных пенальчиков всяких, я имею в виду аэроинтегрированных. Вот. И туда классно, там можно даже насос какой-то небольшой закинуть, там какие-то покрышки. Назад очень хорошо становится фляга, аэрофлягу в середину. Ну, то есть он такой, знаешь, весь такой прям аэродинамичный болид получается. Хоть он там, что он там, UC, да, не аккредитован, ага. Потому что рама нестандартной геометрии. Да, да, да. Вот. Но тем не менее. UCI. Да, UCI. Вот. Мне как бы мне понравилось. Я ну очень... и что, он то есть жесткий, легкий? Он жесткий, он легкий, он, ну я там опять же не дофига с чем могу сравнить, вот, но... Как какие у тебя цифры получились? У меня 5.06 в Сочи. 5.06, средняя ваттность у меня 200. Ну, опять же, весил ты там 75, да? Весил я 70, да, 73-74 вот так. То есть вот. Это типа 2,8. Да, но я тебе так скажу, я, получается, в горку я работал, с горки я тоже работал, но первая половина у меня получилась 215, вторая половина, ну, видимо, чуть поменьше, средняя получилась 200. Ты во вторую половину там 185, что ли? Ну, наверное, да, но надо отдать должное, я во второй половине с горки зацепился за... За эстафетчиком. Ну, эстафетчик, поэтому, наверное, тебя и да, можно... на каньоне очень хорошо шел. Сидел, да, и шел хорошо. И мы как-то с ним, ну, скажу со сменками, но мы, как бы, честно признаюсь, не драфтили. То есть был. Не, нормально, если все. Слушай, карточки нет? Нет. Знаешь, все нормально. Ну да. Не, но я тебе скажу честно: то есть, у меня был старт в Турции. Первая половинка в турецкой, оно единственное у меня турецкое было, вот в конце 2018 года, там было такое, что я прям драфтил, да, ну там сидел там, ну не знаю, там в 5 метрах, да. Угу. Тут как бы вот я решил для себя, что хочу, Сочи как бы, ну, слотов нет никаких, то есть просто хочется посмотреть свое время, отработать, грубо говоря, да, перед, что классно, давай так. Назад немного отойдем. Что круто в этой всей, ну как бы в этом, назовем его так, демотивационном сезоне, можно было в Сочи на полной дистанции отработать питание, отработать посадку, езду, да, то есть почувствовать, насколько я готов к полной дистанции, ну как-то, насколько я конкурентоспособен, да. То есть если бы я там из 10 не выехал, ну наверное, пока совсем рано думать о там каких-то слотах. Еще а что у тебя получилось? 9? Вот, у меня получилось 9.41. Да, при этом надо понимать, что плавательный этап запороли все, включая профики, потому что у них там у всех минимум там плюс 4-5 минут от своего стандартного времени. А что с ним не так было? Не знаю, видимо, из-за волн или из-за чего. Я просто думал, что я как говно плыву. Я смотрел общее время у всех, то есть если у меня там 1:15... При этом я даже, по-моему, на Филиппинах проплыл 1:12, ну, то есть с первой, да, и, ну, у меня там 1:55 сейчас получилось, там, темп, да, на сотку, то есть, ну, совсем какое-то конченое время, там, Миша, вот, Кирсанов, у него вообще там 1:20 получился, тоже он в шоке был, ну, я смотрел там про, ну, то есть, от стандартного времени их, там, ну, у того же Ляцкого, там, или еще кого-то, да, у них там, ну, по-моему, плюс 4 минуты, там, как вот ну, обычно много, плывет. Да. То ли из-за волн, то ли из-за чего-то, ну, непонятно. Ну, то есть, как бы, плюс-минус я понял раскладку по питанию, то есть, ну, соответственно, что я там на Филиппинах, ну, я тогда питался, да, мне там вот тренер сказал, вот так, ну, я там как-то соблюдал. Шаурма и пиво. Шаурма и пиво, да. То есть, здесь уже как-то я понял, что я взял там банты, ну, новые, да, решил опробовать. Я понял, что я на ходу на них, если я до этого спринты, олимпийки, там, половинки, я запрыгивал в свои стандартные, там, эти Shimano TR9, да, ну, нормально запрыгивал на них, да, там, ехал, встегивался, то в банты я перед стартом попробовал, у меня нифига не получилось, потому что там вот этот хлястик, он у меня туда утопает, я потом не могу их нормально застегнуть. У меня на скотине такая же история. Вот, я тут их как бы пытался там резинками как бы перевязать, да, там этот хлястик там завернуть. В итоге я пока из транзитки бежал с велом босиком, у меня это все вот так нафиг разболталось. Я выбежал, когда надо было запрыгивать, я просто остановился, начал снимать туфли, одевать. И встегиваться и ехать, понял? Ну, то есть у меня тоже этот хлястик, то есть ни о каком запрыгивании там нет речи. Я подбегаю, ногу сразу одну вдеваю, и уже вторую я уже на ходу. Ну, то у меня уже одна уже вдета. Но они у тебя на резинках зафиксированы. Да. А я бежал, у меня они с резинок вот так вот все, и они уже, знаешь, вот такая фигня, круговерть, я прибежал. А там есть петли-то? Петли есть. А нет, петель нету. Ну, надо просто взять иглу и петельку сделать веревочную. Да, прям но вот надо, маленькую. Ну, понимаешь, чтобы к этому всему прийти, то есть должен быть вот такой старт, на котором ты это отработаешь, либо ты должен перед стартом там за неделю все эти нюансы учесть. Угу. Ну, соответственно, если мне там банты пришли за неделю, тут, блин, в таком режиме тренировки, ну, какие там отработки уже, честно говоря. Я там в Сочи за день до старта поотрабатывал, там понял, как мне надо, резинками закрепил. В итоге все тема не сработала, да. Орешки? Финики? Слушай, не хочу орехи, ты ешь этот... Расскажи, что с питанием ты, говоришь, этот отработал? Ты что-то изменил? По питанию, да, ну, во-первых, я... Слушай, у меня больной вопрос теперь. Я на Филиппинах, ну, мы с тобой, мне кажется, немного общались на эту тему, то есть я на Филиппины брал First Endurance. Да. Не, я же ушел, я уже год на этом, на спонсоре. Я понял. Вот я на Филиппинах First Endurance, получается... С гелями вроде как все было неплохо, но, я так понимаю, дурную шутку со мной сыграл. Я когда в транзитке вел бег, я себе навел восстановитель. Угу. Вот восстановитель, там уйма лактозы в восстановителе, а у меня как-то с лактозой, видимо, не сложилось. Дружбы нет. После, веганской истории. И у меня был момент на марафоне, когда я... Молил Бога, чтобы скорее была небезызвестная кабинка, потому что я был готов, забегая вперед скажу, я видел человека, который не добежал до кабинки на половинке в Китае, зрелище так себе, знаешь. Ладно, когда там писают под себя профики, и не профики, да, те, кто стремится за временем, но когда ходят под себя, ребята, да, не очень. Такой триатлон нам не нужен. Да. Вот. И на Филиппинах, слава богу, я нашел. И я понял, что потом я начал уже изучать эту тему там с питанием, то есть более как-то с головой подходить. И я перешел на спонсор. Спонсор мне, как-то зашел. Угу. Вот. Здесь, получается, на веле у меня было 6 спонсоровских гелей. Я взял для эксперимента еще гели... Трибосит, по-моему, фирма называется. Вот, они там с добавками типа бета-аланин. Ага. По-моему, кофеин там у них есть или гуарана, что-то такое, знаешь. Когда бы еще не поэкспериментировать, как не на полном. Как не в Сочи. И получается, вот мне нормально зашло на веле 6 спонсоров, 2 этих геля. Ну, там солевые, понятно, там стандартно, там один ибупрофенчик. И потом на беге, в принципе, то же самое, и я нормально абсолютно себя чувствовал. Вообще никаких дискомфортов? Вообще никаких Ты вопросов. Ты батончик какие-нибудь ел? Нет. Нет, но я об этом пожалел. Я пожалел, скажу тебе честно, не о батончике. Я с собой брал на вел. Знаешь, что я с собой взял? Ну, я, во-первых, в транзитке в начале, в самом перед стартом, я обнаружил, что я все гели... 8 штук не загружу, там у меня есть такая, такой кармашек велики, знаешь, стандартный, как сейчас все компании, я так понимаю, делают. Вот туда я сначала думал, они поместятся, они не поместились. И мне пришлось из фляги, у меня в одной фляге был спонсоровский карболоудер. Это такой, знаешь. Да, я его пью, да. Я его пью на веле, он просто легче заходит, он как водичка. И, мне нравится. Но я считаю, что это изотоник все равно. Но он нечто между, но он, чего мне нравится, я в Клёново его пил, он клёво, легко заходит, то есть нет никакой тяжести. И вот эта вся приторность спонсоровских гелей, тем не менее, проходит. У всех гелей, есть приторность, так или иначе. Вот, да, легче, просто легче. И, соответственно, мне пришлось его вылить, и я в аэрофлягу заливал эти все гели. Вот. Взял с собой на вел кашу, но решил ее не использовать. Кашу брал просто в пакете, тоже в Кленово отработал. Она заваренная была, получается, дома завариваешь, утром ее в пакет засыпаешь, и потом из пакета, знаешь, как гель выдавливаешь. Прикольно. Вот. Нормальная история, но что-то я не стал ее, не знаю, побоялся, знаешь, побоялся эксперимента вот с кашей. А знакомый использовал, не в Сочи, правда, на старте в Таллине, использовал картошку, вареную картошку с солью. Как бы я не от первого от него слышу, что очень я хорошо много раз успокаивает слышу. Желудок. Вот, и очень комфортно. То есть там крахмал, ну, крахмал легко переваривается, да, легко расщепляется на там, ну, простые сахара там, и так далее, да. И получается, у тебя организм, ну, нормально воспринимает и гели, то есть ему не такая большая нагрузка. Угу. А я, забегая вперед, скажу, что после финиша Ironman Сочи, то есть я спустя минут 10, я пошел, взял пасты, я на пастопати флайер не использовал, ага. Пошел, взял пасты, взял там, ну, я не знаю, 2 или 3 этих, ну, назову их пастинки, да. И помчал, бежал быстрее, чем марафон в туалет, понимаешь? И потом у меня, я на сутки просто слег с желудком. Я не знаю, из-за чего это там, из-за количества гелей, или это из-за, как я от некоторых слышал, что там что-то с водой было не так, не вся вода была чистая, хорошая на Ironman. Ну, не знаю, судить не буду, как бы, кто его знает, да? Но, как бы, желудок сказал ай-яй-яй. Но благо уже после, то есть, как бы, миссия, скажем так, выполнена, и, ну, все круто. Ну вот. Что, какие планы теперь на следующий, кроме Африки? Планы Африка, ну, какие, конечно, там планы, конечно, весна. Планы Кона. Конечно, хочется в слот, в Африке побороться за слот. Я думаю, я готов, вот, пора. Ну, как бы посмотрим. Ну, это у тебя получится, то есть ты в первой половине года делаешь Африку весной, да? Ну да, если все нормально, то готовимся к октябрю. Сразу на октябрь. Да. Круто. Вот. Ну, дай бог, Африка состоится. Вот. Ну, а у тебя какие-то переживания по этому поводу есть? Состоится или нет? Да. Ну, конечно, ну, ситуация это нестабильна. Да, ну, ты видишь, я вон, не знаю, получается, неделю назад... Сейчас там, всех чипуют. В Париж... А, кстати, зато кайф, не надо будет, мне кажется, чип на ногу одевать. Ну, то есть у тебя чип уже в руке, да, будет. Да тебе просто ничего не надо будет. Да, просто раз там. Тебе уже... просто подключат к свитку, там, все, по 15, там, тебя 9 часов, меня 12 поколбасят, типа, все, два армейчика забирайте. Сразу приедут прям за нами. Да, вот, и, блин, ну сейчас 2 недели было межсезонье, ну, конечно, после 2 недель вообще перерыва. То есть очень сложно вливаться, ну вот сейчас кое-как по 2-3 тысячи сейчас плаваем, ну такое. А я не выпал. Такая история. Я, ну так, как бы немножечко там. Но ты делал какие-то, да? Слушай, да я что-то бегал, что-то крутил, соревнования какие-то фановые там участвовал, но при этом так, знаешь, ну мы упарывались. То есть я, ну у меня как получилось, у меня, видишь, не зашло с питанием, и плюс я еще прокололся и на гонку взял... Там... Ромины колеса и не те камеры, не пиля короткие. Ну и как бы все это всплывает, и я жду там техничку, теряю кучу времени, мотивацию. Вот, и потом... А на беге меня еще и накрывает, меня там проносит, как в Италии. Вот у меня, ну, было. Вот. Так, вся та же история повторяется. Я, ну, для себя... тебя одного, то есть это у многих такая история была на беге, почему? Да. Ну, в общем, я понимаю, что мне еще нужно от твердой пищи отказываться, потому что, ну... А ты что твердое? Что я как хомяк, ел, короче, да, я еду жру. Блин, ну организму тяжело. Не знаю, все говорят, ну, как все говорят, мне в основном, кто со мной эту тему обсуждает, говорят так, что без твердой пищи тяжело такое время пройти... А мне, наоборот, кажется, зачем это себя пихать? Мне так тяжело вот это вот все с этим бежать. Не, ну вот видишь... 6 батончиков я съел. Блин. За первую половину вела. Потом я переключаюсь все-таки на жиденькое. Но батончики, видишь, все-таки много клетчатки. Не, ну они как? Такие, ну, не, вот спонсорские батончики, ну, с воздушным рисом. Нет? А, воздушный рис. Ну, рис, блин, ну не знаю. Не знаю, я как-то, видишь... Я думаю, что надо обязательно попробовать, ну, между стартами картофель. То есть, как заходит там, ну, на длительных там с пульсом там 140-150. Интересно просто, да, как организм отреагирует. Потому что, ну, так, конечно, тяжело. Я страдал люто просто. Я приехал, ну, точнее, прибежал. То есть там вот это мне плохо, все ребята там все, кайф, финишировали, знаешь, там давайте вечерком посидим. А я в номер пришел просто, у меня крутит. Жена там на меня такая, типа, что случилось, и давай меня там отхаживать, знаешь, там. Я, короче, все у меня не пошло, и я уже когда бежал, я такой, типа, ну все, как бы времени не будет, просто финишируем, просто добегаем, хороший год, хороший сезон, ничего, ну, как да. бы такого. Не, я тебя видел. Улыбаешь там, да. Не, на самом деле я вот кого увижу... Потом сойти нахер. Слава Нет, Московский не сойти. Тебя, кстати, поддерживал. Вообще, там, прям конечно, он там с тобой моя, там бежал. Да. Не, хуже всего, но и при этом теплее всего поддерживали. У меня есть друг, одноклубник Армен. Значит, они с дочкой болели. И я бегу, и Софочка, значит, Армен, дядя Денис! Дядя Денис там на все Сочи просто. Это реально, да. Я бегу, там мои хорошие пятюни там пробегают, думаю, сдохнуть хочется, да. 4:30, да? Да, да, да, чуть ли не пешком. А потом я встречаю Диму Кривоносова уже на последней десятке. Он уже такой идет, короче, как зомбак. А он должен был, ну, там, час назад уже финишировать, по моим там оценкам. Я типа, Диман, ты чё? Он такой, мне плохо. Я там скорой 40 минут просидел, да, там, меня обкололи. Я, короче, я говорю, Диман, держись, давай. И мы с ним такие бежим последние 10 километров вместе. У нас даже вот, ну, говорю, есть фотки, где мы такие бредем там буквально там. Ну, то есть мы все ПП проходили пешком, потом бежали. Не, ну я тоже как бы на шаг переходил. То есть когда взять там что-то, кока-колы попить, потому что я пока на ходу. Колу еще не научился. Колу я не вообще пью вагонку. Это был первый старт, когда я не смотрел на беге на пульс вообще. Вот прям вообще на пульс не смотрел. И, по-моему, даже на вилле я не смотрел на пульс, чисто по мощности. Вот. И колу на беге пил. Я почувствовал, что такое кока-кола. Да? То есть я до этого я ни разу не пил. Вот. Я бегал в основном, ну, там, свои гели, ну, в это ложил, да, в Т, ну, в пакет Т2, ага. короче. Вот. И... Кока-кола, блин, реально вставляет. То есть вот эти сахара, которые сразу. Ну, просто страшно раньше поступает. Времени начать, и потом уже что тебе твое питание не заработает. Да, я согласен, но я эффект от кока-колы почувствовал, знаешь, когда? Когда в Китае я вышел на бег, а там было прохладно. Вот, и я на беге, ну, соответственно, бегу и понимаю, что я стопы не чувствую. То есть, причем я бежал там типа 4:20, там 4:30, нормально начал полумарафон в начале. Вот, и я после, по-моему, 5-го километра, я просто остановился, снял кроссовки и начал ноги массировать, потому что я, знаешь, по ощущениям, как на культик бежал просто. Вот, и массирую, все равно начинаю бежать, они опять немеют. Вот, и я попробовал, взял кока-колки, бахнул, и у меня просто сразу отпустило там, ну там 2 минуты, знаешь, и у меня сразу как жизнь, ну видно кровь, знаешь, разогнала, сахарочек пошел. Наверное. То есть заголодал все-таки. Заголодал, вот как раз здесь скорее всего заголодал. Да, мало с питанием, ну потому что там холодно было, наверное, надо было больше, да, больше гелей, больше всего. Потребление больше. Вот, и, короче, вот почувствовал эффект от кока-колы и, соответственно, решил здесь воспользоваться тем, что как бы уже... Опыт. Ну и вот, я тебе расскажу. И мы, в общем, ну все, закончили. Я там, пацаны, сейчас я быстренько в душ, сейчас куда-нибудь пойдем. Я прихожу, значит, в номер, в душ захожу, включаю горячую воду, все, начинаю мыться, выхожу, такой полотенцем обтираюсь, а меня прям такой озноб жесткий. Меня прям вот так вот. Ну, я, значит, одеваю этот белый халат, который вот отельный вот там, где мы жили, в Рэдиссоне. Да, в Мерине, Рэдиссонский халат, чуть не с капюшоном. Я залезаю под одеяло, я просто лежу, меня вот так вот. Жена приходит, говорит, ты что? Я говорю, я не могу, меня прям вот выколачивает. Сейчас я типа еды приношу. Она приносит борщ, значит, там с чесноком, с салом. Я, значит, этот борщ горячий в себя лежу. Вот меня ночью так колотило, но зато на следующий день я с детьми. У нее там эстафета. Ну, мы с тобой видели же, да? В этом. Потом в понедельник, значит, мы что-то там уже там куда-то уехали, там дела свои Во вторник мы с Женьком уже бегать пошли. Угу. В среду, значит, мы велик покатали. А в четверг у меня вертикальный километр. И я вот, как бы, понятное дело, что я чувствовал, что ноги пустоваты. Угу. Но за счет того, что я на 30 минут хуже пробежал по времени бега, там, ну, может, не на 30, ну, где-то, да, на 30 планы я хуже пробежал. Я в любом случае, это прям вот зашло мягко, комфортно. Я потом, я сбегал этот вертикальный километр, четверг, пятницу, там, субботу мы что-то ковырялись, а в воскресенье мы уже, значит, улетать. И у меня, ну, прям желание было сбегать, мы когда на кемпе были, назывался «Три семерки», это подъем от поворота, ну, от низу от речки до Riders Lodge, вот это вот, до верха, до Роза Плато. Там, типа, 600 или 700 набора, вот, по асфальту, по дороге. Не, ну, прилично. И я, короче, жахнул, что-то там я за 40 минут, там, с копейкой, там, я забежал очень классно, там, по страйку посмотрел время. То есть, ну, я бежал, я не шел. То есть, я бежал, все вот там, не, ну, это средние 10 градиент, да. И я приехал, здесь какие-то тренировки, там, что-то пропускал, ну, даже не то, что пропускал, плана-то нет, все. Но мы поехали вот этот вот Громовский эстафету, жахнул я там очень круто. Крылатская сбегал, то есть я говорю, вообще не отключался. Да, в крыле ты хорошо так пробежал. И я сегодня вот утром себе план составил, у меня уже первая неделя прошла. А как, подожди, ты себе план составил, ты же с тренером вроде. Я на паузу поставил триатлонного тренера, я пошел к Сереге Хоменко на горный бег. Я весной бегу Дагестан и возвращаюсь к Ромке. И дальше уже веду по стартам, по триатлонам. После... Дагестан – это шампура, шашлыки там, да? Да, и... да, я шампура, шампура, шашлыки, да, откусываю, вот, и 52 километра по шампурам. Вот, поэтому у меня такой теперь свой план, ну, прикольный опыт. Ну, да. Вот, ну, слушай, когда ты мне говоришь, что ты там делаешь работки по 2.50, мне там, или сколько там, 2.52 ты бежишь? Ну, ну да, вот, да. Вот, у меня там ёкает где-то там, что... Да, ну и у меня ёкает, это же не просто все дается, ты понимаешь, то есть... Ну, конечно, ну, что ты бежишь там. Надо. Ну, видишь, если раньше, допустим, ну, то есть, до этого, да, то есть у меня интервалы, мне кажется, быстрее там трех и не были. Ну, то есть, разный подход, то есть, если с Кириллом, ну, мы там... Прямая периодизация, да, то есть это в основном объем и к старту скорость накладываем, то здесь это сначала упор на скорость и к старту там уже больше объемные тренировки. Но да. Я только так тренировался, поэтому у меня другого варианта нет. Я так не тренировался, то есть мне, ну вот, и мне этот, ну, как бы вот здесь ближе, то есть по ощущениям, знаешь, по своим, то есть, ну и как бы... И супруга оценит, реально времени зимой больше. Времени больше. Да, зима уже еще, как бы, вот, уже. Тут? То есть, если раньше, да, я приходил там 1,5-2 часа на велике, на станке, хоть и дома, но все равно, да, такое себе. Вот, то сейчас я там как бы работку сделал и погнал. И когда ты, ну, скажем так, бодришься пульсом, ну, как-то у тебя и, ну, у меня энергии вроде побольше. Вроде работу ты сделал, вроде, да, загрузился. Ну, как-то, знаешь, типа разогнался, знаешь, и так у тебя и день проходит. Вот. А после длительных, ну, как бы так. Посонливее. Ну, да. Не, ну, говори, ага. Я хотел этот, за супругу заговорил, и дальше хотел, ну, продолжить. Как вот вообще сейчас... То есть, как ее вообще мнение по всему твоему триатлону? Ей нравится, ну, понятно, там, знаешь, когда, ну, какие-то у нас, конечно, бывают и ссоры разные, не на почве триатлона, но в ссорах бывает она упоминает. Вот там твой триатлон. Да, там что-то, да, времени где-то я меньше уделяю, там, или в тот же Таиланд, вот, когда с тобой мы познакомились, да, то есть, ну, у меня там тренировки были, доходили до 30 часов в неделю. Вот, и, ну, конечно, ее напрягает. То есть я хоть и старался там в 5 утра встать, там восход солнца, да, и уже там к 10, к 11 я работку сделал, она там вроде только проснулась, там, ну, вечером там мне надо там час-полтора отбегать, вот, но не всегда, и у меня не всегда рано так получалось, и в итоге там какие-то там полдня выпадает, и я прихожу соответственно, после утренних объемных работ уже не такой свежий, они там пойдем погуляем, пойдем ага. походим, уже не такой кайф, знаешь, или там, ну что, пойдем поплаваем, а когда ты треху уже проплыл, ну, блин, такой лежишь уже, думаешь, блин, ну пойди поплавай, я посмотрю, да, там да, тебе да. рукой помашу. Вот я заметил, конечно, у меня, лично у меня, то есть, когда работу в плавании делаешь, там, в бассейне или где-то, вот если что раньше на море хочется плавать, то сейчас уже как бы не очень, да, вот это вот барахтаться, ну, уже плавать так плавать, да, да, да, там, да, заплыл, погнал. Там штуку, да, или там, я не знаю, сколько. А сейчас, ну, как бы так, уже расслабленно, как-то уже так тяжело, дискомфортно. Но она не зародилась, ничего не увлекалась? Не, она пыталась бегать, но у нее с ее графиком, я ее понимаю, тяжело, у нее там, ну, свое, скажем так, творчество, понимаешь? Я человек, можно сказать, системный, ну, был, сейчас уже становлюсь менее системным, наверное. Системным с точки зрения становлюсь как бы своей жизни, да. Но триатлон – это у меня душно. То есть у меня здесь, допустим, там более-менее, хоть и, ну, бывает там и свободный некий график, я себе сам выстраиваю, да, то, ну, все равно там есть какой-то есть регламент, какие-то там документы, то есть чему-то надо соответствовать, то триатлон это у меня как отдушина, ну, там, мое творчество, да, я вот хочу здесь там развиваться, какие-то успехи, они меня вдохновляют, мотивируют, вот, ну, так и у нее, то есть ей этого хватает, фотографии у нее там творческие, ну, там, то есть как она процесс выстраивает, да, там, сегодня там, это делает, завтра это, там, она может там ночью сидеть, она сидит там до 5 утра, фотки обрабатывает или там видосики какие-то, знаешь, там собирает. Угу. Я там просыпаюсь, говорю, так, иди спать. Она, подожди, у меня тут свой процесс, да, муза идет. Поэтому, ну, ей сложно. Но она, нет, она со мной и плавает иногда, и там еще что-то делает. Ну, так вот, просто для себя и все. Ну, хорошо. То есть там йога, я вот сейчас... как бы мы с ней йогой занимаемся вечерами. Прикольно. Вот, там, ну, по полчаса, минут по 40, то есть она мне там какие-то видосики нам ставит, и, ну, она давно умеет, скажем так, она там, ну, там гнется где-то, ага. А я, конечно, деревянный. Вот, ну, что-то надо делать, да, надо делать. Можно пару часов тянуться в неделю и при всем говорить, я 17 часов. Да-да, есть такие ответы, да, типа... Там 17 часов, там, 17 или 20. Часов. Да, да, да. Там. Да, мы знаем, о ком мы говорим. Вот, ну, дело такое. Есть у нас известные спортсмены с йогой. Да, есть таких. На самом деле. Да нет, ну, слушай, ну, главное, тебе в кайф, что там, кому мериться, там, часами, тем более. Да, конечно, в кайф. Хоть еще 20 часов йоги. Но у меня случай был, я перед Сочи за день до старта, вечером, получается, надо было вазелин купить, ну, известно, что делать, да, с ним, с вазелином. То есть... Ну, я не делаю. У разных людей разные просто, что можно делать с вазелином. Вот, зашел в аптеке, вазелина не было, а передо мной паренек, я, правда, не знаю, на какой дистанции он выступал, в лицо я тоже с ним был не знаком, но он конкретно тарился, там, типа, несколько шприцов, там, панангин, еще какие-то дела там в ампулах, знаешь, но на самом деле сложно, мне кажется, с такими спортсменами, я не знаю, там допинг это не допинг, я не погружался, но мне кажется уже сложно, вот, сложно. Слушай, ну такая тема, конкурировать. Тема неоднозначная, вот смотри, обсуждали это недавно, не хочу сейчас ни про кого конкретно именно говорить, но по сути дела, есть же там коктейли, которые mm-hmm. фактически там и допингом-то не являются. Ну, собирают да. их там, да. То да, есть, да. грубо говоря, там они как-то помогают восстанавливаться. Я, в принципе, вообще это все не поддерживаю. Мне вообще это все как бы чуждо. Но когда я начал людям говорить, что вот я такой весь, типа, чистый, правильный, все дела чистый, правильный, да. мне очень просто сказали, ты спортпит жрешь? Ну, типа, да, вот я только хотел как сказать. Как бы, а что ты не на картошечке-то? Ну, ну, да. И ты знаешь, я не смог ничего ответить. Я говорю, ну это же я ем, это же сахар. Ну, а это витаминки. Блин, ну витаминки. Я говорю, ну вы же как капельницу знаешь. Там. Он говорит, да. Да, говорит, ну вот так вот. Быстрее, говорит, усваиваются. Ну, блин, да. Ну, такое, да, такая история. Ну, не знаю. Пока, как бы, я понимаю, нам это не что нужно. Это для красиво, меня это, да, ну, такое пока табу. Я вот не хочу в это, знаешь, погружаться. Может быть, когда-нибудь, типа, амбиции там, когда прут. Я там недавно читал какую-то статью или недавно, где-то год назад. Есть американский атлет, типа там age group у него, по-моему, за 50, типа 50-54 или как там. Вот, и он там типа 3 раза его уже ловили на этом допинге, он там вечно на кону отбирается, на коне крутые там времена показывает, и вот его там на тестостероне, ну, я так понимаю, эти всякие сустаноны там и так далее как-то, или его там ловили уже там, ну, не один раз, знаешь, ему дисквалы там вечные дают, но он все равно фигарит, там дядька, надо понимать, у него рельеф, ну, я не знаю, как у кого. То есть он прям машина. Качковский такой качок. Ну, нет, ну он сухой и с классным рельефом. То есть, ну что там показывает. Ну, а с другой стороны, человек комфортно. Ну да, ну у всех своя мотивация. Он же ни у кого деньги не отбирает. Да, у всех своя мотивация. Поэтому, знаешь, там вот тот же Кирилл делился опытом, да, когда он на коне выступал в 17 году. Он говорит, есть эти, знаешь... неопреновые шорты. Да. На коне там же гидрики запрещены, да. Там жарко. Гидрошорты. Вот, но причем неопреновые шорты, они тоже запрещены. Ага. То есть можно свимсьют. Да. Так вот есть люди, которые под свимсьют одевают гидрошорты. Вот эти неопреновые. То есть они, ну это грубо говоря, как будто так ты плывешь с колобашкой. Да. Да. То есть они фигарят. Выбегают в транзитки, забегают в туалет, снимают свимсьют, неопреновые шорты выкидывают, свимсьют, соответственно, уже не выкидывают. Ну, а Кирилл говорит, я в туалет забегаю, а там гидрошорты, там 3 или 2 валяются этих. Ну, то есть, у людей там свои какие-то, знаешь, свои мотивации, там свои какие-то цели. Ну, насколько... Тот же драфтинг, наверное, да? Тот же драфтинг. Просто для себя надо понимать, для чего ты это делаешь. Ты кайфуешь от своих же результатов, или ты кайфуешь только от, ну, от своего какого-то места, ну, вот смотри, на фоне других, но это самообман все равно, понимаешь? Вот с драфтингом, ну, с гидрошортами нельзя случайно их одеть. Ну, как нет, бы. Да, да. Понятное дело, что с драфтингом... Утром проснулся такой. Жена натянула. Да, сразу под свимсьют такой. Да, да, да. С драфтингом. Вот смотри, вот у меня как интересно было, и меня это не парит, но я не могу найти этому какое-то реальное определение. Угу. А, вот мы в Италии едем, дорога в принципе не широкая. Угу. Народ до хрена. А, да, я слышал. Так, бывает, я да. не просто слышал, ну, бывает вот, такое. Ну, ты въезжаешь, но это паровоз. Ты въезжаешь, ты даже в принципе, ты там их в 2 ряда мы едем. Все, ты встал в эту пачку, ты реально просто находишься в пачке, перестраиваешься, все, как там пробираешься потихонечку, ну, по сути дела, ты в пачке находишься. Ну, да. Да, то есть я не то, что там я сижу, ты и мы тоннеле, там, типа, да. работаемся, да, мы, я так ну, или иначе своих обогнать. Всех обогнал, да. Но я находился в этот момент, там, ну, долгое время, и, значит, потом я там пытаюсь навалить. Пытаюсь навалить, передо мной кто-то выезжает. И вот так вот мы там вот такой мешанинки там угу. большую часть времени едем. Не все время, но процентов 20 от ну, всего да. велоэтапа ну, я считаю, мы вот так вот двигались. И там парни мне говорят, там принципиальные, говорят, а я вот вижу, что не могу, я встал и притормаживаю. И вот держусь. Передо мной встал, я еще притормаживаю. Ну типа по правилам же так надо. Ну да. Или вот Сочи, например, то есть у меня получилось, что все, как бы, мои парни, как я говорю, по моему времени, которые там должны были, там, ну, не знаю, 5:25-5:30, да, вот uh-huh. мое время вело, все уехали, и вот 20 минут, пока я стоял, и дальше я как бы еду, ну, вот мне не получилось драфтить, ну, потому что там в конце, ну, я встретил Влада, это там, подкаст у нас есть с ним, он круто едет. Uh-huh. Все, вот мы примерно вот с одним временем проехали, но он просто позже выплыл. Uh-huh. Он самый последний он тебя стартовал, догнал, да? Позже выгнал. Мне кажется, я его догнал, вот или uh-huh. он, ну неважно. Не, если как... он позже выплыл, то по идее. Я 20 это... минут стоял прямо все, у этого да, у круга на развороте, то есть где-то uh-huh. мы вот там нашли uh-huh. друг друга. И в принципе мы вместе и приехали в uh-huh. конечном итоге. То есть то я его догоню, уеду от него, то потом смотрю, он меня догоняет, уехал. То есть вот так. Да, не, было то такое, есть, да. и здесь у меня было, да. Но всех остальных я вижу цель, я, значит, я понимаю, что вот он в правом ряду, значит, я ухожу в правый ряд, я максимально в него вкатываю, перед ним ухожу в левую, обхожу, уезжаю. Ну, логично. И я как бы вот, я каждого вот так вот добирал, ну, потому что там... Я не знаю, там по скорости не смотрел, но я еду там при своем весе, на гонке было 65, я еду там 180 ватт, угу. А он там, ну, там при 85 едет, может, 200. Ну, понятно. Ну, как бы, ну, ну есть да. Разница. А, тем более я на диске как бы еду, мне это ну, нормально видишь, катит. Ваты тоже такая история, на них ориентироваться. Посадка, я... опять же, аэродинамика твоя, да, то есть, опять же, у тебя там ваттомер свой. Ну да, меня, я еще маленький, меня, да. У меня свой. Понимаешь, они там уже, между ними разница будет по-любому там, да, как ты... Ну, как я тебе, в общем, то, что про драфтинг, все равно, то есть, кто-то скажет, ну, ты же там сидел, я говорю, ну, конечно, там 10 секунд, 15 секунд, что-то да сидел. Да и 30, может быть, сидел. Да, и 30, ну, может, сидел. Кто там быстрее, я его медленнее добирал, да, там потом... Ну, уходил. Опять же, как сидел? Ты же не стал за ним и не сидел там 10 минут. Нет, ты такого не было. И в Италии гонял. Такого не было, чтобы 10 ну, минут да. Мы там сидели. Ну, нет, ну, как бы, да не, это нормально, мне кажется, нормальная история. Все, ну, посмотри даже, взять ту же Кону, да, профики, но они там все равно выстраиваются, то есть я не знаю, читал ты, я недавно прочитал книгу, она меня жутко впечатлила, «Я здесь, чтобы победить», Крис Маккормак, вот, он двукратный чемпион Коны, там, ну, интересная книга, прочитай, она не очень большая, вот, и он там рассказывал, там, своя война, там, велосипедисты против бегунов, то есть он тактику выстраивал, они там, ну как бы они драфтили, но в разрешенной зоне, да. Ну там типа 10-12 метров, да. Но они все равно вместе работали, один выходит, второй выходит, то есть это как бы, ну это тактика профиков, вот, и я не думаю, что там все четко секут, вот он, как ты там сориентируешься, в 12 ты метрах или в 10, например, да? Да ну не поймешь, ну, ты он там на Вроцлаве поймали на Большом Московском, говорит, вот мы ехали, как, ну там, ну, да. Наши профики, да, вот они ехали, там чуть-чуть эта гармошка играет же, там, конечно, холм, да. Конечно. И он говорит, и я, говорит, ну, отвлекся, накатил, хотя они все ехали, и поймал карточку. Ну, так же, я думаю, и там, ну, надо понимать, да, когда в пачку собираются, ну, да, не положено. А когда они едут, ну, ты Кона, я еще раз повторюсь, то есть 17-й, 18-й, в интернете это все есть, можно посмотреть, ну, там прям вереница из ПРО едут. Поэтому, ну, а там где-то 10, где-то 7, где-то, ну, понятно, они там, нет такого, что они в колесо в колесо, ну, да, да, да, да, да, там какое-то расстояние, но все равно тянет, тянет. И в Сочи тянуло, особенно на спуске, очень неплохо тянет и на 10 метрах. Вот, и, ну, почему нет? Почему нет? Если, опять же, вернемся, то есть про среднюю мощность, я, если так, ну, допустим, сажусь за человеком, да, то есть вот за этим эстафетчиком я сидел, вот, то есть я выхожу, там где-то его обхожу, а где-то выхожу, встречный ветер ловлю, то есть я... Допустим, мне надо 210 давить, чтобы ехать с ним наравне. Угу. Или я там его отпускаю, сажусь за ним там в 10-12 метрах и уже 190 я кручу. Да, да, да. Ну да. Почему нет? Поэтому я, зато я тут чуть-чуть подсэкономился, там где-то я на марафоне выиграл, да, там ну, по да. 4:30 я уже побежал. А если бы я там отработал там вообще там в ураган, ну и что? Вон там вернемся, тот же вот... Миша, дай бог тебе здоровья, Кирсанов, он как бы на веле, ну, мы пришли к выводу, ну, у него там прошлое Сочи было 9.36, прошлый год, соответственно, в этом году он должен был, ну, как бы там лупить, там, наверное, с 9.20, да, вот, вел, причем у него получился 4.52 или, ну, такое очень хорошее время. Но мы решили, что он на веле немного переработал, и бег у него не зашел. То есть в итоге я его на минуту обогнал. Но меня это там тоже замотивировало, Мишанька. Вот, но, ну, как бы вот так. Он погрустил. На минуту в общем времени? Да, в общем. То есть он тебя на минут на 10 вел? Да, хотя он, привез тебя. Хотя он объективно, ну, он плывет, да. И приплыл. Плывет он слабей. Вот, но... Ты говоришь, 1.20 это было... А, все, я понял. Время. Да, плывет он слабее, но вел и бег, ну, я считаю, объективно он сильнее меня. Угу. Ну, вот у него на беге что-то пошло не так, он там и на пешком пошел. Угу. Вот, хотя должен был делать лучше, ну, видишь, как бы... Вот на минутку ты привез. Ну, да, поэтому тут тоже такая история. И чем длиннее гонка, тем больше факторов переменных каких-то. То есть, ну, где-то питание, где-то... Слушай, а ты в десятку по H-группу вошел, да? Четко 10-й, да. Четко 10-й, ну красава. Вот. А так 28-й, по-моему, выбирал. Ну что, Антох, давай, говори, кому привет передаем. Да кому? Мише. Мише Кирсанову передаем привет. Я думаю, будет интересно. Да, я тогда с тобой спешусь. Инстаграмный триатлет, он поймет. Инстаграмный триатлет. У него много подписчиков? Да, у него все, много. Вот мне такие нужны. Хороший спортсмен. Популярный. Антох, спасибо тебе. Наконец мы с тобой закрыли гештальт. Да, закрыли гештальт. Сегодня же отправлю выпуск в рендеринг и выложу в ближайшие дни. Так что, ребята... Занимайтесь спортом. Да, занимайтесь спортом. Не обязательно триатлоном, да, но любым спортом. Не, ну, горный бег. Горный бег, пожалуйста. Да, да. Не, ну, можно плавать еще. Плавать, бегать и велосипед, в принципе, там. Не нужно другими заниматься видами спорта. Да, точно. Вот. Ну, все, ребят, до встречи. Всем пока. Миша, увидимся.